Короче, она еле-еле приняла у меня работу с вот этими фотками. Я думала, все, нужно будет идти печатать реально прямо сейчас. Так что я советую вам сделать, потому что ей прям не понравилось.